Шримати Туласи Махатме. Прославление Туласи Деви из Паталаканды. Господь Шива сказал: «Мой дорогой Нарада Муни, пожалуйста, выслушай меня. Я расскажу тебе об удивительной славе Туласи Деви. Тот, кто услышит о славе Туласи Деви, разрушит последствия всех своих грехов, копившихся из жизни в жизнь, и очень скоро достигнет лотосных стоп Шри Шри Радха Кришна». Листья, цветы, корни, кора, ветви, ствол и тень Туласи духовны. Тот, чье мертвое тело сожжено в огне дерева Туласи, отправляется в духовный мир, даже если он самый грешный из грешных, а тот, кто разводит такой костер, освобождается от последствий всех грехов. Тот, кто в момент смерти, соприкасаясь с деревом Туласи, произнесет имя Господа Кришны, отправится в духовный мир. Если при сжигании тела умершего хотя бы маленький кусочек дерева Туласи попадет в огонь, то этот человек уйдет в духовный мир. От соприкосновения с деревом Туласи очищается любое другое дерево. Когда слуги Господа Вишну видят огонь, в котором горит дерево Туласи, они тотчас же являются, чтобы забрать в духовный мир того, чье тело сжигают. Посланники Ямараджа не придут туда, где горит древесина Туласи. Тот, чье тело сгорает в огне Туласи, направляется в духовный мир, а по дороге полубоги осыпают его цветами. Когда Господь Вишну и Господь Шива видят его на пути в духовный мир, они радуются и благословляют его, а Господь Кришна выходит и, беря его за руку, ведет в свою собственную обитель. Тот, кто окажется в месте, где сжигают дерево Туласи, очистится от последствий всех грехов. Если брахман, совершая огненное жертвоприношение, поместит среди остальной древесины дерево Туласи, то получит результат агнихотра-яги, огненного жертвоприношения, за каждое предложенное такому огню зерно. Тот, кто предложит Господу Кришне благовоние, сделанное из дерева Туласи, обретет результат сотни огненных жертвоприношений и раздачи в милостыню сотни коров. Предложив Господу Кришне пищу, приготовленную на огне древесины Туласи, за каждое зерно этого подношения человек получает такое же благо, как от раздачи в милостыню холма из зерна, сравнимого с горой Меру. Тот, кто предложит Господу Кришне светильник с кусочком дерева Туласи, получит результат подношения ему 10 миллионов обычных светильников. Нет более дорогого для Господа Кришны человека. Тот, кто с преданностью наложит на тело Божества Господа Кришны пасту из дерева Туласи, всегда будет жить рядом с ним. Человек, который приложит землю, взятую в основание Туласи, к своему телу и поклонится Божеству Господа Кришны, в один день обретет результат 100-дневного поклонения. Тот, кто предложит Господу Кришне Туласи Манджари, цветы дерева Туласи, получит результат подношения огромного количества цветов, а затем отправится в обитель Господа Кришны. Тот, кто увидит Туласи или пройдет мимо дома или сада, в котором она растет, освободится от реакции всех своих предыдущих грехов, включая грех убийства Брахмы. Господь Кришна с радостью живет в доме, городе или в лесу, где есть Туласи Деви. Несчастье никогда не приходит в дом, в котором живет Туласи Деви, а благодаря ее присутствию это место становится более чистым, чем все святые места. Человек, посадивший дерево Туласи около храма Господа Кришны, попадет в его обитель. Аромат Туласи Деви, унесенный ветром, очистит каждого, кто почувствует его. Полубоги вместе с Господом Кришной навсегда поселятся в доме, где хранится земля, взятая у основания дерева Туласи. Место, куда падает тень Туласи Деви, очищается и является лучшим местом для совершения огненных жертвоприношений. Замечание. В огненных обрядах можно использовать древесину только высохшего дерева Туласи, и никогда нельзя брать древесину дерева, которое еще не засохло. А теперь услышьте Аштанамаставу. 8 имен Туласи Деви. Вриндавани, Вринда, Вишвапуджита, Пушпасара, Нандини, Кришна Дживани, Вишвапавани, Туласи. Вриндавани. Впервые явившаяся во Вриндаване. Вринда. Богиня всех растений и деревьев. Даже если в лесу есть всего лишь одно растение Туласи, этот лес можно назвать Вриндаваном. Вишвапуджита. Та, кому поклоняется вся Вселенная. Пушпасара. Высший из цветов, без которого Кришна не желает смотреть на другие цветы. Нандини, та, созерцание которой дарует безграничное блаженство преданному. Кришна Дживани, жизнь Кришны. Вишва Павани, очищающая все три мира. Туласи, несравненная. Любой, кто, поклоняясь Туласи Деви, повторяет эти 8 имен, получит тот же результат, что и человек, совершивший Ашвамедха-ягью. Тот, кто в день полнолуния месяца Картика, день явления Туласи Деви, поклоняется ей этой мантрой, освободится от оков этого несчастного мира рождения и смерти и быстро достигнет планеты Галоки Вриндавана. В день полнолуния месяца Картика Господь Кришна сам поклоняется Туласи Деви этой мантрой. Тот, кто помнит эту мантру, очень скоро обретет преданность лотосным стопам Господа Кришны. Queen of